Я возмущенно привстал. «Господа, что вы себе позволяете, мистер Лестрид?» Торжественно провозгласил усатый. Я огляделся по сторонам. «Раз тут больше никого нет, да, я Джордж Лестрид, собственной персоной. А вот вы кто и по какому праву врываетесь ко мне в жилище?» «Королевская инспекция полиции». Усатый сунул мне к глазам свое удостоверение. Предполагалось, что у меня подогнутся ноги от ужаса. «Здорово!» — восхитился я. «Как настоящие! Сами рисовали? Что?» — задохнулся от злости усатый. «Шутка! На вашем месте я бы не стал так веселиться. Вы явно не понимаете, с кем имеете дело», — произнес усач. «Прекрасно понимаю. С невоспитанными людьми, которые не знают манер. Господа, я вас не ждал. Потрудитесь сообщить причину вашего визита». Пальцы усача невольно сжались в кулаки. Он явно не ожидал такого приема. «Спокойно, Боб», — проявил выдержку очкарик. Он обратился ко мне. «Мистер Лестрид, по нашей информации вы ложными обвинениями запугали владелицу постоялого двора мадам Беркли и вымогали у нее взятку. Речь идет о сумме в 60 фунтов. Мы обязаны произвести у вас обыск». «У меня обыск, меня повело в сторону. Чтобы не упасть, я схватился за стоявшего ближе ко мне усача. «Что с вами, мистер? Вам дурно?» С ядовитой насмешкой поинтересовался он. «Мне, разумеется, мне плохо. Плохо от мысли, что меня подозревают в немыслимом. Чтобы я, детектив Скотланд-Ярда, Лестрид, оказался замешан во взяточничестве, да мои родители умерли бы от стыда при таком известии. И я, тоже», трагическим тоном произнес я. «Не поясничайте, Лестрид, лучше признайтесь, где деньги. Мы знаем, что они в красном почтовом конверте. Осталось выяснить, где он», — рыкнул усач. «Деньги, да, 60 фунтов, именно, в красном конверте, да, чтоб вас разодрало. Зачем вы все переспрашиваете и переспрашиваете, говорите, где деньги и дело с концом? Вам надо, вы ищите», — пожал плечами я. «То есть, помогать следствию вы не намерены?» — зловеще спросил очкарик. Мне нравилась его выдержка. Он был куда спокойнее усатого напарника. «Не намерен. Да и с какой стати мне это делать? Скажу больше, я буду жаловаться вашему начальству. Кто у вас главный?» «Сэр Арнольд Снайпс». «Отлично. Со скольки он принимает?» «Запишусь на утренний прием. Не думаю, что это у вас получится», — хохотнул усач. «Оттуда, куда мы вас доставим, на прием к баронету будет выбраться сложно. Это мы еще посмотрим», — хмыкнул я. Вошла мадам Беркли вместе с Мэгги и второй, неизвестной мне девицей, которая была ростом с королевского гвардейца в меховой шапке. И да, при этом не носила туфли на каблуках. «Вот, это ваши понятые», — сообщила владелица постоялого двора, стараясь не глядеть в мою сторону. «Хорошо, мы потом запишем их имена», — кивнул очкарик. «Мистер Лестрид», побледнев, прошептала Мэгги. «Что тут происходит? Веселая игра. Найди конверт с 60 фунтов. Желаешь принять участие?» — подмигнул ей я. Глава 20. «Приступим», — громко объявил усач. Он даже не стал изображать активную деятельность, а сразу шагнул к вешалке, снял с нее мой плащ и вывернул карманы. Очкарик и мадам Беркли уставились на него и даже перестали дышать. Я же остался пребывать в непринужденной позе. Триумфальная улыбка на лице усача сменилась глубокой задумчивостью. Он тщательно обшарил мой плащ, прощупав каждый квадратный сантиметр подкладки, вывернул карманы наизнанку и даже потряс им. «Видите, ничего нет, никаких денег», — сказал я. Усач окинул мадам Беркли гневным взором. Та машинально подняла худые плечи и склонила подбородок. «Может, на пол выпало», — предположила она. УСБшники упали на колени и принялись дотошно исследовать пол. Само собой, ничего не найдя, они разом поднялись. На брюках каждого остались следы грязи. «Мадам Беркли, давно хотел поставить вам на вид. У меня в номере ужасно убирают. Вот, посмотрите», — указал я владелице постоялого двора на штаны двух незваных гостей. «Форменное безобразие. Еще немного, и тут будет как в хлеву, а я не корова и не свинья. Привык к человеческим условиям жизни». Мэгги невольно хихикнула. Мадам Беркли метнула в ее сторону тяжелый взгляд, и проститутка тут же замолчала. «Мистер Лестрид, мы вынуждены обыскать вас», — решился очкарик. «Список моих претензий к сэру Арнольду Снайпсу только что увеличился. Не вздумайте сопротивляться, мы применим силу». Очкарик выразительно сжал кулаки и задвигал массивной челюстью. «Хорошо, сдаюсь. Обыщи его, Боб», — велел очкарик. Усач кивнул и шагнул ко мне. «Опустите руки по швам, мистер, и не делайте движений, пока я не разрешу», — сказал он. «Слушаюсь и повинуюсь. Надеюсь, ты будешь обращаться со мной так же ласково, как со своим другом в очках», — усмехнулся я. «Он над нами издевается», — гневно бросил усач. «Это провокация. Не поддавайся на нее и спокойно выполняй свою работу», — успокоил его очкарик. «А может, все-таки дать ему затрещину, чтобы он не воображал о себе слишком много? Вот найдем деньги и делай с ним, что хочешь. Даже если Лестрит потом будет жаловаться во все инстанции, никто ему не поверит», — хохотнул очкастый. «Обыскали меня вполне профессионально. Сразу было видно, что Бобу это не в диковинку. Теперь поднимите руки, расставьте ноги, нагнитесь. Здесь же дамы. Понимаю, вам плевать на меня, но подумайте про их достоинство. Дамы пусть смотрят, вряд ли они увидят что-то новое для себя», — засмеялся Боб. Я покорно выполнил все его указания. «Пусто. Он чист», — разочарованно вздохнул усач. «Придется перевернуть вверх дном его комнату. Наверное, деньги и впрямь упали на пол. Он нашел их и перепрятал», — предположил его напарник. Они ретиво взялись за дело, методично заглянув в каждый закуток. Будь их воля, парочка дебилов непременно бы снесла все стены и выломала все доски пола в номере, но и без того масштаб разрушений, которому они подвергли мой временный приют, чуть не вызвал у мадам Беркли сердечный приступ. По сторонам летело постельное белье, моя одежда, кровать не раз сдвигали с места, будто у меня была возможность сделать под ней какой-то тайник. Примерно через час мои мучители выбились из сил и устало опустились на то, что после погрома уже было невозможно назвать мебелью. «Ничего», — разочарованно протянул усач. «Деньги пропали», — кивнул очкарик. «Вместе они посмотрели на меня с таким жалобным видом, словно надеялись, что я войду в их положение и в порыве раскаяния сам покажу, куда спрятал красный конверт, и также добровольно позволю упаковать себя в кандалы и уехать на каторгу». Я ответил им холодной улыбкой. «Я же вас предупреждал, господа, у меня нет этих денег, и взяток я не беру. Лестрит, верните 60 фунтов, это казенные деньги. Мы должны за них отчитаться перед начальством», — со взглядом олененка Бэмби сказал усач. «Если мы их не вернем, нас выгонят со службы», — добавил очкарик. «Господа, я бы с радостью одолжил вам 60 фунтов, но у меня даже близко нет такой суммы», — развел руками я. «Наверное, вам придется взять кредит в банке. У вас ведь наверняка хорошая банковская репутация». «Лестрит, я тебя загрызу», — вскочил усач, но очкарик успел схватить его за руку и усадить обратно. Две проститутки, приглашенные в качестве понятых, наблюдали за происходящим как за бродвейским шоу. «Вот что, господа, вы здесь по заявлению мадам Беркли», — заговорил я. Услышав свое имя, хозяйка заведения замерла. «Да, и что это меняет?» — удивился очкарик. «Она должна была передать мне деньги, которые бы вы потом у меня нашли», — стал развивать свою мысль дальше я. «Но денег у меня не оказалось. Как думаете, где они должны быть?» Очкарик и усач переглянулись. «Мадам Беркли, я сделала, как вы сказали, дала Лестриду взятку, красный конверт с фунтами. Он отказался, тогда я сунула конверт ему в этот треклятый плащ», — завопила женщина. «И я не знаю, почему вы их не нашли. Из комнаты я не выходил, окно было заперто, в этом легко убедиться», — спокойно произнес я. «Видите, на раме следы копоти и пыли. Мадам Беркли, это опять шпилька в ваш адрес». Женщина фыркнула. «А мы разнесли номер в пух и прах, но денег не нашли», — зло заскрипел очкарик. «Мадам Беркли, где они?» «У меня их нет», — в отчаянии завопила она, не забывая одарять меня взглядами, полными ненависти и страха. «Подумайте хорошенько, эти деньги принадлежат королевской инспекции полиции. Не надо мне угрожать. Я прекрасно помню, где я оставила конверт». «У меня нет ваших денег», — сопротивлялась мадам Беркли. В душе она явно уже начинала подозревать нехорошие. «Вы не оставили нам выбора. Придется обыскать вашу комнату», — решился усач. Он повернулся ко мне. «Приношу свои извинения, мистер Лестрит. Право слово, это излишне», — добродушно усмехнулся я. «Вы лишь делали вашу работу. Наверное, это я перегнул палку со своими неуместными издевками и потому тоже обязан перед вами повиниться. Простите меня, дорогой Боб». Я сделал вид, будто сердечно обнимаю его. Усач смутился. «Ох, мистер Лестрит, вы настоящий джентльмен. Чувствую себя перед вами неудобно». «Никаких неудобств. Пройдемте же и проверим жилище мадам. Сдается мне, нас ждет немало сюрпризов», — сказал я и подмигнул мадам Беркли. Прихватил с собой пару проституток, Мы вышли из моего номера и направились к апартаментам хозяйки. Она распахнула перед нами двери. «Ищите». Мы проскользнули внутрь. В отличие от меня и других съемщиков, ее жилище состояло из двух комнат, пусть даже небольших. Одна служила гостиной, вторая – спальней. Здесь было теплее и светлее, чем у меня, на себе мадам Беркли не экономила. На полу в гостиной лежал турецкий ковер, вдоль стены стояли высокие шкафы, а почти всю площадь занимал мягкий диван с резными подлокотниками и обивкой с узорами. На диване лежали подушки и скомканный плед. Чувствовалось, что мадам Беркли проводит на нем немало времени. Еще тут был комод с толстыми стенками. «Приступим, джентльмены», — потер руки очкарик. «Лестрид, вы ведь нам поможете?» «Я, полицейский», — скромно ответил я. «Мой долг помогать товарищам. Тогда берите на себя правую сторону гостиной, мы займемся левой, после нее переберемся в спальню», — распределил зоны ответственности очкарик. «Я дал парням из королевской инспекции повозиться», прежде чем отодвинул комод в сторону. Сначала он категорически не желал трогаться с места, потом сдался моему напору и с жалобным скрипом переехал. Под ним, на грязном полу, я нашел заветный конверт, который почти все время обыска у меня провалялся в карманах плаща бедолаги Боба, пока я молился, чтобы ему не вздумалось сунуть туда руки. «Не его ищем?» – спросил я, разгибаясь. Оба служащих инспекции аж подпрыгнули. «Где?» – завопил очкарик. «Да вот же, на полу», – указал я. Боб поднял конверт с трепетом, будто младенца, открыл его и облегченно выдохнул. «Это он. Деньги на месте, Лестрид». Вдруг завизжала мадам Беркли и бросилась на меня с кулаками. «Это ты все подстроил, сволочь. Будь ты проклят». Она дубасила мою грудь, а я стоял перед ней словно каменное изваяние, спокойно и неподвижно. «Успокойтесь, мадам». Боб опомнился первым и схватил женщину. «Вы нас обманули. Решили присвоить казенные деньги. Это не я. Это он подкинул мне конверт». Заорала мадам Беркли и попыталась вырваться из железных объятий усача, но у нее не получилось. Боб тряхнул ее так, что голова женщины едва не оторвалась от тела. «Перестаньте. Я приказываю вам прекратить», — потребовал он. «Вы что, не понимаете, это все он? Лестрид провел вас вокруг пальца, как маленьких детей», — простонала хозяйка. Усач посмотрел на меня, а я покрутил у виска пальцем. Он понимающе кивнул. «Кража казенных денег – серьезное преступление, и вы за это ответите перед судом. Боюсь, вам придется поехать с нами», — мрачно заявил очкарик. Мадам Беркли опустила плечи, сжалась, с ненавистью глянула на меня. «Лестрид, вы, я усмехнулся. «Как видите, крыльев за спиной у меня точно нет». Усач и очкарик удивленно смотрели по очереди то на меня, то на арестованную. Я продолжил. «Но я согласен с коллегой из королевской инспекции полиции. За проступки нужно отвечать. Подумайте об этом, когда будете отбывать срок». Она опустила голову. «Прощайте, мадам Беркли. Надеюсь, больше мы с вами не встретимся. Мадам, вам есть на кого оставить ваше заведение?» — обратился к ней очкарик. «Да», — вздохнула женщина и посмотрела на Мэгги. «Мэгги, сестренка, позаботься, чтобы все осталось по-прежнему». Проститутка кивнула. «Сестренка», — удивился я. «Я потом вам все расскажу», — ответила Мэгги. «Она пришла ко мне в комнату, когда мадам Беркли увезли. Сестра дала мне кое-какие распоряжения насчет вас. Мне надо выметаться отсюда прямо сейчас». «Нет», — она сказала, — «что своих денег назад вы не получите, но можете пожить у нас еще 2 недели бесплатно. И только потом выметайтесь на все 4 стороны». «Я подумаю», — сказал я. «Так вы действительно сестры?» «Да, она, старшая, всегда опекала меня, помогала с клиентами. Высокие отношения», — вздохнул я. «Такова жизнь. Мистер Лестрид, я ведь видела, что это вы подложили под комод конверт с деньгами». «Да, а почему не сказала тем двум?» «Моя сестра пыталась вас подставить. Это грех. Это очень большой грех. Я знаю. Но мое молчание тоже чего-то достоит». «Чего ты хочешь, Мэг?» — удивился я. «Эту ночь вы проведете со мной в одной постели, а потом, даже когда найдете себе местечко получше, все равно будете приходить сюда, и я буду рассказывать вам все, что узнаю сама или от других девочек». Я было открыл рот, чтобы возразить, но она приложила к моим губам палец. «Мистер Лестрид, это не обсуждается. Глава 21. А ты хорош. Я уже думала, никогда не насытишься». Засмеялась Мэгги и грациозно потянулась, как кошечка после вкусной еды. «Так меня измотал. Все, никаких сил не осталось. Я выжата словно лимон. Мы как-то незаметно переместились с отсыревшей от пота наших тел постели на пол, где продолжили, как ни в чем не бывало, предаваться любовным утехам. «Чего ты хотела?» — сказал я. 30 лет без секса». Она удивленно приподнялась на локтях. «Сколько-сколько?» Я осекся. Стоило чуток расслабиться и вуаля, сразу прокол. «Ты что, был девственником?» «Странно, а в постели вел себя как опытный любовник», задумчиво произнесла Мэгги. «Шутка», с лицом игрока в покер произнес я. «В действительности я сказал чистую правду. Из большого секса пришлось уйти по состоянию здоровья, когда мне стукнуло 70. Теперь же, длительное, пусть и вынужденное воздержание и молодой организм, в который я попал, творили чудеса. Так что оттянулся на славу. Да я вот не шучу. Ты и впрямь был бесподобен», томно произнесла проститутка. Я отмахнулся. «Брось, ты говоришь это каждому клиенту. Лучше вставай. Пол холодный, не хватало еще простуду подхватить». Она обиженно поджала губки. «Ох уж мне эти женские штучки. Мэгги, кончай валять дурака. Мы оба прекрасно знаем, чем ты зарабатываешь на жизнь. Не обманывай себя. И что, в любом случае, я женщина», заявила она. «Разве я спорю? Еще ты очень хороший человек. Тебе обязательно повезет в жизни. Встретишь достойного мужчину, полюбишь его и заведешь кучу детишек», поиграл в психолога я. «Только ради бога, поднимись, пожалуйста, с пола. Радикулит, дело такое». Лицо девушки просветлело. «Достойного мужчину», прошептала она. «Я развеял ее последние иллюзии на мой счет. Сразу хочу предупредить, этим мужчиной буду не я. Все равно спасибо. Ты подарил мне надежду. Будешь завтракать?» Мэгги встала и принялась искать разбросанные по всей комнате детали женского туалета. «Да уж этой ночью мы были большими затейниками. Больше всего на свете я бы хотел поваляться в кровати еще пару часов, но с тобой ведь не поспишь, да?» Подмигнул я ей. «Глаз не сомкнешь», засмеялась Мэгги. «Тогда давай завтракать. Поглядим, что состряпала твоя кухарка». Я нарочно сделал акцент на слове «твоя», и девушке это тоже понравилось. Судьба сестры, которая сейчас готовится давать показания перед судом, похоже, ее не сильно волновала. Кажется, французы полагают, будто устрицы увеличивают мужскую силу. Меня передернуло. Ненавижу морских гадов. Вот пусть они их и едят, закусывая лягушиными лапками. А мне бы нормальной человеческой пищи. Не так уж часто мне не хотелось идти на службу, но устраивать такой подарок врагам я не стал. Было интересно, как мое появление встретит начальство. Наверняка Винсенту уже донесли про вечерний визит здешнего УСП. Как выяснилось, в курсе уже был весь отдел. Первым, кто мне это сообщил, был Брэдстрит. «Вчера у вас были гости», — сказал он, раскачиваясь в кресле как ребенок. Я ответил ему ничего не значащей улыбкой. «Мне это категорически не нравится», — многозначительно добавил он. «А уж как мне не нравится. После этого случая я потерял всякое желание работать с вами», — удивил меня инспектор. «Могу я узнать, почему вас обвиняли во взятке?» «Обвинение не подтвердилось. Все равно, дыма без огня не бывает. То есть вы полагаете, что я действительно вымогал у хозяйки постоялого двора деньги?» Брэдстрит не выдержал мой взгляд и отвернулся. «Не знаю, но это не все. Если парни из королевской инспекции взялись за вас, одним обыском дело не ограничится. Они будут преследовать вас, буквально наступать на пятки. А это серьезно мешает работе. Придется поговорить с мистером Винсентом. Пусть он даст вам на время какое-нибудь пустячное занятие. Быть может, тогда эти упыри оставят вас и меня в покое. Что прикажете делать? Навестите вашего друга, Херба. Он лежит в больнице Святого Фомы. Можете скрасить его общество до самого вечера и не возвращаться сегодня на службу. Полагаю, завтра вы поручите мне нечто в подобном духе», догадался я. «А чего вы хотели, Лестрит? Вы получили черную метку. Теперь вы прокаженный, с вами никто не захочет иметь дело». «Слушаюсь», кивнул я и вышел из помещения. Настроение было припаршивым. По сути, меня списали со всех счетов. Остался всего один шаг до регулировщиков уличного движения. Я уже видел этих бедолаг. Не так давно в Лондоне даже поставили первый семафор, который по ночам подсвечивался газовым фонарем. Только через пару месяцев семафор взорвался, покалечив полицейского, который им заправлял. Или отправит ловить бездомных собак. Еще то удовольствие. До больницы Святого Фомы идти было чуть больше мили, но накрапывающий дождь отбивал всякое удовольствие от прогулки пешком. Я решил поехать на омнибусе. Когда я подходил к остановке, от нее только что уже отъехал тяжелый неповоротливый экипаж. Скорость у него была невелика, легко можно было догнать, если прибавить хода, но график движения составлял каких-то 5 минут, и я решил подождать следующего. Наконец, он подъехал. Я вошел в набитый под завязку людьми омнибус, с трудом разыскал место где-то в углу, втиснувшись между сухим джентльменом лет 200, из которого давно уже высыпался весь песок, и полной дамой, чьи телеса занимали половину скамьи. Лицо женщины, а вернее молодой девушки, показалось мне знакомым. Леди Элизабет Паттерсон, с которой я познакомился не в самых романтических условиях. Не знаю только, почему она предпочла омнибус путешествию в собственном экипаже. Лицо у девушки было задумчивым, она не обращала на меня ни малейшего внимания, и я счел, что не стоит лишний раз докучать даме, даже столь очаровательной, как мисс Элизабет. На коленях у нее стояла маленькая изящная сумка, она покачивалась и тряслась на многочисленных колдобинах и выбоинах мостовой. Одета леди была в длинное платье для прогулок и темный плащ. Голову украшала скромных размеров шляпка с перьями. Мы проехали всего ничего, каких-то несколько минут, как мисс Элизабет встала и повернулась ко мне боком. Из кармана ее плаща торчала ручка сложенного зонтика парасоли. Девушка направилась к выходу. Практически в ту же секунду со своего места поднялся тощий как палка тип с худыми щеками и острым носом. До этой секунды он сидел совершенно безмятежно и ничего в его поведении не говорило, что он собирается выходить. Сделав всего один шаг, тип споткнулся, нелепо взмахнул длинными словно грабли руками и оказался вблизи леди Элизабет. Девушка обернулась. «Тысяча извинений, мисс!» Прижал левую руку к сердцу он. Правая тем временем уже шарила в ее сумочке. Работу довольно профессионального карманника мог видеть только я, вернее, догадываться, потому что все манипуляции он проделывал абсолютно легко и искусно, словно заправский фокусник. Спец примерно его класса и учил меня когда-то всяким воровским штучкам. Совсем недавно я применил их на практике, когда ко мне вломились двое из королевской инспекции полиции. Еще раз мое вам почтение, вроде бы вежливо, но при этом с глумливой ухмылкой произнес тощий. Он учтиво поклонился и сделал шаг назад. «Вы прощены, но впредь прошу быть аккуратней», — строгим тоном заявила леди Элизабет. «Секунду». Я взвился со скамьи и стальными тисками зажал руку тощего, которую он уже успел сунуть себе в карман. Сбросить то, что он украл у леди, этот тип теперь не успеет. К тому же он работал один, без напарника, которому мог бы передать хабар. «Ай, мистер, что вы делаете?» — взвизгнул тощий. Он предпринял попытку вырваться, но сделал себе только хуже. От боли у него даже выступили слезы на глазах. «Не дергайся, будет хуже», — предупредил я. «Мистер, как вам не стыдно?» — вдруг возмутилась леди Элизабет. «Зачем вы пристали к этому молодому человеку?» «Поверьте, у меня есть все на то основания», — улыбнулся я ей и, не давая вору разжать пальцы, поднял его правую руку. В ней находился небольшой, расшитый золотом и жемчугами, кошелек. «Это ведь ваше?» «Да, леди Элизабет, мое», — кивнула девушка. «Теперь, надеюсь, вы понимаете, какие мотивы двигали мной», — сказал я. «Он что, хотел украсть мой кошелек?» «Неправда», — взвизгнул тощий. «Дама случайно выронила кошелек. Я поднял его и хотел ей вернуть, но не успел. Вы впились в мою руку как клещ. Эту чушь рассказывай кому-то другому». «Детектив Лестрид, Скотланд-Ярд», — громогласно объявил я на весь омнибус. «Обычно мы не занимаемся карманниками, но тебе крупно не повезло». Я посмотрел на леди Элизабет. «Вы сильно спешите?» «Я, не очень». «А что, давайте выйдем из омнибуса, тем более это, очевидно, была ваша остановка, и будем думать, как поступить с этим неприятным во всех отношениях мужчиной». «Хорошо», — легко согласилась она. Мы покинули омнибус, и тот, вобрав в себя новую партию пассажиров, покатил дальше. «Отпустите меня, пожалуйста», — заныл тощий. «Это была первая и единственная кража в моей жизни. Моя мать при смерти, сестра тяжко больна, мне пришлось пойти на это, и я жутко раскаиваюсь». От его слов за километр несло фальшью, однако леди ему поверила. «Мистер Лестрид, да, отпустите несчастного парнишку, он больше не будет воровать, ведь так?» «Так-так», — закивал он плаксиво. «Богом клянусь, не буду». «Ну вот, дадим мальчику еще один шанс. Вы уверены?» — строго посмотрел я на нее. «Уверена», — я вздохнул. «Хорошо, «Исключительно из уважения к вам, леди Элизабет, я отпущу этого негодяя, который обещает стать на путь исправления, но мне понадобится немного времени, чтобы убедиться, что он не врет. С вашего разрешения, мы отойдем за угол». Я взял поганца за рукав и потащил в сторону, затем свернул с ним в ближайшую арку. Когда вернулся, леди Элизабет окинула меня удивленным взором. «Вы его точно отпустили?» Я гордо кивнул. «Да, как и обещал, на все четыре стороны. А этот странный крик, который я услышала, крик, ах, да, это был крик радости. Слава Богу, я рада, что все так получилось, и что вы ему поверили. Он ведь больше не будет воровать, ну, пару месяцев ему точно будет не до этого», вздохнул я, не став уточнять, что сломал ему несколько пальцев. Глава 22. «Леди Элизабет, не будете против, если я вас провожу?» предложил я. «Ох, мистер Лестрид, мне право неловко так вас утруждать», улыбнулась девушка. Я приложил руку к груди. «Уважаемая леди Элизабет, поверьте, я хоть и не молод, особенно в сравнении с вами, но и не настолько стар, чтобы упасть от сердечного приступа во время пешей прогулки. Есть и другие хорошие новости. Дождик прекратился, и вам совсем не обязательно делиться со мной вашим зонтиком. Надеюсь, я был достаточно красноречив». Девушка усмехнулась. «Более чем, когда упоминали о своем возрасте. А мне казалось, вы не старее моего отца, Туши». Я шутливо вскинул вверх руки. «Так как, буду ли я допущен к кругу лиц, которым разрешается сопровождать вас в прогулках по Лондону? Тем более после того, как вы оказали мне не так давно большую услугу, уступив ваш экипаж. Считайте, что ваша кандидатура официально одобрена», — тряхнула хорошенькой головой леди Элизабет. «Прекрасно», — обрадовался я. Перспектива провести время в компании очаровательной девушки хотя бы недолго избавляла от грустных мыслей. «Если на то пошла речь, а где ваша прекрасная карета? Почему вы путешествуете на омнибусе подобно самой обычной англичанке из низов, а не как полагается благородной леди? В собственном экипаже, в сопровождении кучи слуг», — продолжил я. «Даже благородная леди не забывает, что она плоть от плоти британского народа. К тому же у кареты сломалась ось, я не стала дожидаться, пока ее отремонтируют. А слуги, я в них не нуждаюсь, когда мне предстоит проделать короткий путь». «Я удовлетворила ваше любопытство?» — спросила она. «Более чем», — кивнул я. «Отсутствие всякой надменности мне весьма импонировало. Другая задрала бы нос. Вот что значит хорошее воспитание». «Тогда в путь, мистер Лестрид», — произнесла леди Элизабет. «Всецело полагаюсь на ваше мужество и ваш острый и проницательный ум. Он, несомненно, поможет мне скрасить дорогу. Приложу к тому все усилия». Я выставил свой локоть, и она без всякого стеснения взяла меня под руку. «Куда прикажете доставить?» — осведомился я. «На край света? Ну зачем же так далеко?» — засмеялась она. «Кажется, в Лондоне вы недавно и еще совсем не знаете город». «Так и есть. Боюсь, я совсем в нем не ориентируюсь», — признался я. «Уже несколько дней собирался купить детальный план города и как следует изучить, да все не судьба. Этому горю легко помочь. Я буду вашим гидом. Прямо, а потом направо. Я сообщу вам, где понадобится повернуть». Мы пошагали по выщербленному тротуару, старательно обходя лужи. Мимо то и дело проезжали кареты, кэбы, омнибусы, норовя окатить нас потоками грязи, но, очевидно, вокруг леди Элизабет был какой-то невидимый силовой купол, и ее костюм выглядел безупречно чистым, в отличие от моих брюк. Наверное, это талант. Точно такой же был у моей жены. Окажись она в маслоподвале во время прорыва гидравлических труб, все равно бы вышла наружу с безупречной прической, макияжем и одеждой. Было у леди еще одно замечательное качество: как бы ни были запружены улицы, сколько бы вокруг ни сновало пешеходов, нам не приходилось лавировать среди них, людской поток обтекал нас в буквальном смысле, и мы могли идти, не увеличивая шаг и не роняя достоинства. А вокруг творился просто выдающийся бедлам. Уж мне-то, которому довелось побывать в этом славном месте, было с чем сравнивать. Толпы людей, крик, гам. То здесь, то там лотки с местным фастфудом. Те же устрицы, которые можно было плюхнуть на краюшку хлеба, смазанную маргарином, приправить бесплатными перцем или уксусом и съесть на ходу. Жареная селедка, истекающая жиром и присыпанная петрушкой. От рыбы исходило такое амбре, что приходилось сдерживать дыхание. Пирожки с начинкой, о которой лучше было не знать. Черствые булочки, крепостью сравнимые с булыжниками из мостовой. Вареные пудинги с жиром, Смотреть на них без содрогания было невозможно. Печеная картошка. Чтобы укусить кусочек, приходилось перебрасывать картофелину из руки в руку. Но оно того стоило. Кстати, традиционный для наших баров английский fish and chips представлял собой смесь жареной рыбки и хлебных тостов. Картошка в рецепт не входила. Любитель полезной и здоровой пищи мог навернуть супа из угрей. Его щедро наливали половником в посуду, без всякого мытья переходившую от клиента к клиенту. Не то чтобы меня коробило, я помнил еще те славные времена, когда в каждом магазине стояли автоматы по продаже газировки, и все пили из пары общих стеклянных стаканчиков обычную воду с пузырьками за копейку, и с сиропом, за три. Можно было попить и бесплатно, если хорошенько хлопнуть агрегат сбоку. Вопли сотен кучеров и извозчиков «Поберегись, не зевай, с дороги». А еще вездесущие мальчишки-газетчики, счастливые обладатели легких, в которых хватало воздуха, чтобы перекричать взлетающий реактивный самолет. Несмотря на уличный шум, норовивший разорвать барабанные перепонки, нам с леди Элизабет удавалось не только задавать вопросы, но и слушать ответы. «Мистер Лестрид, а то, что вы сейчас тратите на меня ваше время, не аукнется. Наверное, вы должны сейчас находиться на службе». Я вздохнул. «В данный момент у меня просто полно свободного времени. Неужели в Лондоне изловили всех воров и грабителей?» Удивилась она. «Одного, точно. Правда, пришлось его выпустить. Напомнил я про недавний инцидент в омнибусе. У вас какие-то неприятности по службе?» Догадалась леди Элизабет. «В некотором роде. Думаю, это временно. Очень жаль. В доме моей тетушки, надеюсь, вы помните ее. Как же, вашу тетю забыть невозможно. В ее умелых руках даже дамский зонтик становится страшным оружием», усмехнулся я. «Так вот, обычно я стараюсь не читать газет, от них только портится настроение. Но в доме тети хранится подшивка «Таймс», и я к своему удивлению обнаружила, что вы знаменитость. Хотите получить автограф? Кто знает, может и до автографа дойдет», лукаво улыбнулась она. «Газетчики полагают, что вы прирожденный полицейский. Скажу больше, я видела собственными глазами вашу работу. Вы так ловко поймали этого карманника. Неужели ваше начальство полагает себя вправе разбрасываться такими, как вы?» Меня тронула искренняя симпатия в ее словах. Обычная публика и тем более, знать, недолюбливала нашего брата. С нами не особо желали иметь дело. А тут, красивая, умная, явно образованная девушка из благородной семьи, и вдруг снизошла до общения с рядовым детективом Скотланд-Ярда. И ведь точно, не из чувства жалости. Я такие вещи сходу просекаю. У начальства полно забот. Один хороший детектив, не делает всю погоду, настал набивать себе цену я. А вы очень скромны. Что ж, тогда заявлю, что я гений сыска. Рассмеялся я. Если верить «Таймс», это будет чистая правда. Помните, я обещала стать вашим гидом? Так вот, мы едва не проскочили поворот направо. «Нам сюда», — сообщила девушка. Мы прошли еще немного и оказались перед высоким каменным забором, над которым возвышалось мрачное строение в готическом стиле. Не хватало разве что горгулья и химер на крыше. «Это ваш дом?» – удивился я. «К глубокому сожалению, нет. Тут живет моя лучшая подруга. Мы ходим по очереди в гости». Она подвела меня к массивным железным воротам. Через решетки можно было разглядеть аккуратную аллейку, окруженную живой изгородью. Взявшись за подвешенный молоток, она постучала в ворота. С той стороны показался слуга, немолодой мужчина в старомодном напудренном парике с буклями. Он явно хорошо знал мою спутницу, на его лице тут же зажглась добродушная улыбка. «Леди Элизабет», — учтиво поклонился он, после того, как открыл для гостей небольшую калитку. «Рад вас видеть. Здравствуй, Кендж. Как поживает Дороти? С нетерпением ждет вас». Он бросил на меня удивленный взгляд, но не стал задавать вопросов. «Весь день высматривает вас из окна. Что ж, ждать ей осталось совсем недолго. И это прекрасное известие», — отозвался Кендж. «Родители Дороти в вас души не чают. Вы для них все равно, что родная дочь. До свидания, Лестрид», — кивнула она мне и одарила совсем не дежурной улыбкой. «Может, я себе льстил, но вековой житейский опыт не пропьешь. Он мне подсказывал, что я интересен девушке, и кто знает, не перерастет ли интерес в нечто большее. С другой стороны, между нами лежала целая сословная пропасть, перешагнуть через которую и не упасть самому, и не утащить с собой другую, очень непросто. Особенно, когда ты изгой даже среди своих». Простившись с леди Элизабет и вызнав у Кинджа короткий путь до больницы святого Фомы, Я направился туда, погруженный в глубокие и нерадостные мысли, но они не помешали мне купить человеку, который мне начал нравиться еще с первого дня знакомства, немного спелых и при этом не гнилых фруктов. Учитывая серьезную дыру в карманах, торговаться пришлось не хуже, чем на восточном базаре. К Хербу меня пропустили сразу, стоило только сказать, что я его коллега. Не пришлось даже светить корочками, которых у меня все равно не было. Принцип полного доверия к словам начал меня восхищать, что если к детективу наведается некий мистер Лестрит и всадит в него полдюжины пуль, мне потом век отмываться. Пока дежурная медсестра вела меня по гулким и извилистым коридорам, я успел поинтересоваться здоровьем пациента и выслушал долгий спич. Все, что я из него понял, какое-то время Херб еще протянет и, кажется, завтра не умрет. Когда я увидел его восседающим на узкой больничной кровати и с аппетитом вкушающим отвратительную на вид и запах кашу, но зато, наверное, супердиетическую, стало ясно, Ричард идет на поправку. Завидев меня, он сделал круглые глаза. «Привет, Джордж. Я думал, тебя уже убили или посадили. Я слегка перевел дух. Я тоже рад тебя видеть. Откуда такая вера в мое плачевное будущее?» Херб лежал в одиночной палате. Видимо, Скотланд-Ярд расстарался, так что мог говорить без риска быть подслушанным. «Даже до больницы дошли слухи, что ты наступил на хвост Гуронам. Послушай дружеского совета. Не связывайся с ними, если тебе дороги жизни и свобода. Я очень люблю и то, и другое. Но какой-то ублюдок у меня на глазах убил человека, и этот ублюдок по всем признакам был из их идиотской шайки». Херб печально вздохнул. «С таким подходом, боюсь, как бы мне не пришлось навещать тебя в больничке. Удивительно, что ты до сих пор жив. Полагаешь, за меня никто не вступится, а кому ты нужен?» Горько усмехнулся Херб. «Впрочем, как и я, у Гуронов недобрая слава и длинные руки. Они дотянутся до тебя везде. Теперь ходи и оборачивайся на каждом шагу. Пусть молится, чтобы я не дотянулся до них первым», — мрачно произнес я. «Ричард, не возражаешь, если твой револьвер некоторое время побудет у меня?» Глава 23. Убедившись, что Херб живее всех живых и, выслушав от него тонну не самых нужных советов, я таки после визита в больницу направил стопы в банк. Надоело ходить с пустыми карманами, пора проверить, не обмануло ли меня родное ведомство, обещав скромную компенсацию за мои злоключения в психушке. Клерк в банке, убедившись, что я это я, хоть тут-то у меня проверили документы, без особой доброжелательности сообщил, что на моем счету находятся злополучные 50 шиллингов, это всего-навсего 2,5 фунта. Да уж, недорого оценила полиция лица тот ужас, через который прошел настоящий Лестрит. В любом случае, это лучше, чем ничего. «Мистер желает оставить сбережения в банке, мы можем предложить вам хороший процент», — скучным тоном провозгласил клерк. Судя по его лицу, малый страдал скверным пищеварением и терзался каждую секунду. Мое появление вызвало у него еще один приступ. Заманчиво, конечно, но вынужден отказать. «Выдайте мне всю сумму, пожалуйста. Желательно, серебром. Как будет угодно, мистеру», — в очередной раз скривился клерк. «Можете проследовать в кассу». Я вежливо кивнул и отправился получать наличку. «Какими монетами желаете получить сумму?» — спросили в кассе. Я посчитал в уме. «Давайте 4 кроны, 5 двойных флоринов, 9 шиллингов, остальное – пенсами». Мелочевка была нужна в любом случае. И вроде не бог весть какие деньги, но с ними сразу стало чуточку веселей. И вечное хмурое лондонское небо перестало вызывать тоску и апатию, и мерзкое поведение Брэдстрит оказалось теперь пустяком. Далеко не первый и точно не последний козел на моем пути. Возвращаться в Скотланд-Ярд было не обязательно. Инспектор дал мне понять, что я для него скорее досадная помеха, чем помощник. Чем бы заняться? Сдаваться я не планировал с самого начала. Молодой Уифферс во время короткой встречи в кафе сказал, что Мельчан занимался исчезновением его друга Кеннета Рейли. К расследованию убийства газетчика меня не допустили, но насчет пропажи ирландца никаких распоряжений не было. Если пороюсь в том направлении, формально не нарушу ничьих инструкций. К тому же, если я точно знал, что Мельчана убил кто-то из шайки Гуронов, то в случае с потеряшкой у меня были только слова, причем пересказ чужих фраз. Этого явно недостаточно, чтобы припереть бандитов к стене. Нужно нечто весомее. Как только впереди замаячила хоть какая-то цель, я сразу стал собранным и сосредоточенным. Вот чего мне точно не хватало с выхода на почетную пенсию, старой доброй оперской работы. Без нее мне было так скучно. Нет ничего хуже ощущения, когда там, где тебя вроде бы только что ценили, ты стал ненужным. Я прошел через это один раз. Второй раз проходить не хочу или оттяну это до максимума. Не знаю, кто так удружил мне, подарив шанс начать жить сначала, пусть и в другое время, другой стране и другом месте, однако я был ему обязан. Теперь меня переполняла энергия, она буквально текла из ушей. Было лишь одно «но», я понятия не имел, где жил Рейли. Эту информацию я мог получить на работе, но путь туда сегодня был заказан. Наверняка Брэдстриту тут же стуканут, если я начну наводить справки, и он что-нибудь придумает, чтобы отстранить меня от дела. Скажем, законопатит в архив подшивать бумажки. Вариант со Скотланд-Ярдом отпал сразу. Возможно, Сэмюэл Юиферс был в курсе или мог пробить по своим каналам, но его еще предстояло выцепить. В редакции мне, мягко говоря, не рады, если кто-то поймет, что юноша-помощник сливает мне инфу, ему не поздоровится, а я бы не хотел, чтобы у него появились проблемы. Сидеть в той же кофейне, в надежде, что Сэм обязательно туда заскочит побаловаться плюшками, тратить впустую кучу времени. Вдруг он там через раз бывает, как итог в активе остался третий, самый простой вариант. Арели служил на таможне. Надо идти туда, разговаривать с его начальством. Штаб-квартира Королевской таможни находилась на Нижней Темс-стрит. Чтобы туда добраться, пришлось снова перейти через мост на другую сторону реки к Вестминстерскому аббатству, поймать кэп и ехать вдоль набережной. Рабочий день в таможне был в самом разгаре, царила суматоха, разобраться в которой человеку со стороны было непросто, но фраза «я детектив из Скотланд-Ярда» внезапно стала для меня пропуском-вездеходом, благодаря ей передо мной открывались все двери, а очереди на прием не существовали. Но бюрократия есть бюрократия. Сначала меня принял важный дядька, смахивавший на Черчилля, такой же грузный, лысоватый, с тяжелым взглядом из-под лобья. Для завершения образа не хватало разве что любимой кубинской сигары во рту, как у сэра Уинстона. Медленно ворочая тяжелыми челюстями, чиновник сообщил, что не знает, в каком конкретно отделе таможни работал Рейли и работал ли вообще, вызвал джентльмена рангом пониже и велел ему оказать мне всяческое содействие. Мы перекочевали в другой кабинет, там мой новый визави взял лестницу-стремянку, приставил к огромному стеллажу с толстенными талмудами, который возвышался от пола до потолка, долго шарился по полкам, шелестя страницами и, примерно через полчаса спустился ко мне с хорошими новостями. Действительно, мистер Кеннет Рейли продолжает числиться у нас таможенным служащим. Правда, он уже довольно много времени не выходит на службу, мы знаем, что он числится пропавшим без вести, и что полиция завела по этому факту уголовное расследование. Часть истории подтвердилась. Пропавший ирландец действительно существовал, а не был плодом фантазии Уиферса. Разумеется, я предполагал, что газетчик сказал мне правду, однако проверить стоило. У вас где-нибудь записан его адрес? Естественно. Вам записать или запомните на слух? Запомню. Мистер Рейли квартировал на Гринвуд-стрит, дом 23. Правда, запись довольно старая, но наши сотрудники обязаны сообщать, если у них меняется адрес. Значит, Гринвуд-стрит 23, кивнул я. Скажите, с кем можно было бы поговорить из других сотрудников, его коллег? Арели работал на таможне вокзала Черинг-Кросс. Проще будет поехать туда и выяснить все на месте. Благодарю вас. Так я и сделаю. Знаменитый лондонский вокзал можно было узнать издали по клубам паровозного дыма, которые укрывали его словно облако. Правда, теперь мне пришлось проделать практически точно такой же путь обратно. Теперь я стоял практически в самом центре Лондона, точке отсчета всех расстояний в городе, на перекрестке сразу трех знаменитых улиц. Пэл-Мэл, Уайт-Холл и Стрэнда. Неподалеку возвышался конный монумент Карлу I, казненному британскому монарху, которого так и не смогли спасти Д'Артаньян и его друзья. Это, конечно, если верить перу Александра Дюма. Железнодорожное движение на вокзале было весьма интенсивное, гудки паровозов складывались в один протяжный звук, стойкий запах дыма моментально въедался в одежду и кожу. Редкие порывы ветра разгоняли дымную завесу, и тогда можно было разглядеть толпы пассажиров, встречающих, носильщиков, железнодорожных рабочих. Я направился к центральному входу, миновал нескольких уставших до смерти констеблей, которые не обратили на меня ни малейшего внимания, и вышел в центральный вестибюль. Заприметив табличку с надписью «Таможня», пошагал в указанную сторону. Вот и сам пост, куча огромных столов, заставленных чемоданами и саквояжами, вместо ламп, газовые фонари, наподобие уличных, большие специальные весы. К каждому из столов выстроилась, хотел было сказать, километровая, но по факту это не так, очередь из дюжины человек, преимущественно иностранцев. Традиционный шум, гам, споры, правда, все в рамках приличия, никто не ругался и морды не бил. Снова снулый констебль, которого так все достало, что он уже зевал во всю Ивановскую, никого не стесняясь. «Любезный, подскажи, где мне найти старшего?» Поискав глазами, он указал мне на бесстрастного молчаливого мужчину, который, не перебивая, выслушивал возмущенную тираду от седовласого немца, пытавшегося говорить сразу на нескольких языках. Когда запал собеседника иссяк, старший офицер таможни флегматично изрек приговор. «Приношу извинения, герр Хартман, но я все равно вынужден вам отказать. Таковы правила, вам ли это не знать?» Поняв, что ему ничего не светит, немец что-то буркнул и скрылся в темной половине зала. Таможенник тоже собрался уходить, но я быстро догнал его и поравнялся. «Здравствуйте, детектив Лестрит, Скотланд-Ярд, могу узнать ваше имя?» Он остановился. «Пэдди Макки, старший офицер королевской таможни вокзала Черинг-Кросс. Чем могу быть полезен?» «Мистер Макки, дело в том, что я занимаюсь расследованием исчезновения Кеннета Рейли». «Да», — удивился он, — «к нам уже обращались из полиции. Констебль, как его, Райт из дивизиона М. И я и остальные ребята из таможни рассказали ему все, что знали. Вряд ли вы услышите от меня что-то новое». Я пожал плечами. «Может быть, и все-таки я попробую. Расскажите, пожалуйста, о мистере Рейли. Толковый работник, очень опытный, из тех, кого на мякине не проведешь. Женат? Нет. А что так, равнодушен к женщинам? Скорее наоборот. Дон Жуан?» Он усмехнулся. «Шутите, видели бы вы его. Уродлив? Нет, уродлив, это уже перебор. Скорее, не красавец. К тому же скуповат и прижимист, женщины таких не любят. Но, повторюсь, очень ответственный и хороший специалист. Светлая голова, был, напрягся я». Макки спокойно ответил: «Когда человека нет с нами столько времени, невольно приходится говорить о нем в прошедшем времени. И это еще не все. Даже если он каким-то чудом вернется, больше работать на таможне он не будет. Так что да, для меня, был». «То есть в чудо вы не верите?» «Как христианин я верю в промысел Божий». «Понятно. Стало ясно, что большего мне от него не добиться». Макки предпочитал отделываться короткими рубленными фразами и явно тщательно фильтровал слова. «И не мне его винить, такая же профессиональная деформация, как и у нашего брата-мента. Будь я на его месте, вел бы себя аналогично. Враги у него были?» «Здесь», — уточнил он. «В том числе», — Макки отрицательно покачал головой. «Разумеется, ему доводилось и не раз ловить контрабандистов за руку, но ничего столь серьезного, за что могли бы убить, не припоминаю». «Странно, это же таможня. И что, основной нелегальный груз обычно идет по реке? То, что у нас, скорее так, мелочевка. В чемоданах много запрещенного не перетаскаешь, допустим. А друзья, откуда им взяться? Более-менее с ним общался разве что Мур. Они с Рейли оба ирландцы, поэтому всегда держались на особицу, как-то в стороне. Как я могу увидеть этого Мура?» Он огляделся. «Вам не придется сильно утруждать себя поисками. Мур, вон там, за третьим столом справа». Проследив его взгляд, я увидел мужчину лет 30, выше среднего роста, со смуглой кожей и темными густыми волосами. «Эй, Мур!» Внезапно окликнул его Макки. Мужчина вскинул голову. «Тут тобой интересуется детектив из Скотланд-Ярда». Мур внезапно побледнел, а потом развернулся и бросился бежать. Я вздохнул. «Ну, здравствуй, фисра третьей пары. Что вы сказали?» «Ничего. До свидания». Эту фразу я уже почти прокричал на бегу. Глава 24. Все-таки с физической формой настоящего Лестрида надо было что-то делать. Спортом он себя явно не отягощал. Дыхалка дала о себе знать, в боку заколола. Да и проклятая больная нога дала о себе знать. Из-за нее я толком не мог набрать скорость. Одна радость. У ирландца дела обстояли еще хуже. Через несколько секунд он перешел на шаг, и теперь нас разделяли считанные метры. «Мур, а ну стоять!» Беглец оглянулся. «Стой, урод! Кому сказали?» Чопорная английская публика шокированно наблюдала за погоней. Показались скучающие констебли, охранявшие вход в вокзал. «Спасите!» – заорал Мур. «Убивают!» Констебли оживились. Ирландец прошмыгнул между них, а они встали стеной на моем пути. «Скотланд-Ярд!» — выкрикнул я, пытаясь их обогнуть. «Не мешайте!» Заветная фраза почему-то не сработала. Оба полицейских ринулись на меня с дубинками наперевес. Драка с ними вообще не входила в мои планы. Я попытался увильнуть. «Да куда там? Вломи ему, Джим!» — заорал один из констеблей своему напарнику, который оказался ко мне ближе. Джим замахнулся так, чтобы огреть меня от души. Я успел перехватить его руку еще до того, как собрался нанести удар, крутанулся и бросил полицейского через бедро. Тяжелая туша констебля смачно шлепнулась на пол, а демократизатор тут же перекочевал ко мне. Им я отразил атаку напарника Джима и долбанул тому по каске так, что она нахлобучилась ему на голову чуть ли не до самой шеи. «Простите, парни, сами виноваты». Мура нигде не было видно, я кинулся к выходу, столкнулся с пожилой леди и носильщиками ее багажа, кувырком перелетел через ряды тележек с чемоданами, едва устоял на ногах, но все-таки выскочил на улицу. Слава богу, порыв ветра разогнал облако дыма. Боковым зрением я успел заметить улепетывающего ирландца. Он намеревался скрыться от меня, сворачивая на Пэлл-Мэллу. Бросился за ним, уронив благообразного джентльмена по всем признакам, особу духовного сана. «Виноват, негодяй, чтоб тебя разорвало!» Полетело вслед проклятие священника, разом забывшего благочестие. «И вам того же!» Мур мчал возле красных стен Сент-Джеймского дворца, забирая ближе к парку. «Еще немного, и он от меня уйдет. А вот хрен!» Я прибавил усилия, чувствуя, как бешено в груди бьется сердце, как раненой птицей рвется на свободу, желая выпрыгнуть из груди. Перед глазами мутилось, в висках колотилась кровь, я дышал как паровоз, и все-таки настиг Мура, почти у самых ворот парка. Меня хватило только, чтобы поставить ему подножку. Прием оказался действенным, ирландец пролетел несколько метров и потом упал. «Ты арестован!» — крикнул я, склоняясь над ним. «Нет, это вы, мистер, арестованы!» — прогудел кто-то у меня за спиной. Я оглянулся и увидел бешено сверкающего глазами сержанта полиции Сити. «Я, детектив Скотланд-Ярда Лестрит, гонюсь за преступником, а я, русский император», — хмыкнул сержант. «Где ваше служебное удостоверение, мистер?» «Я недавно в Скотланд-Ярде и не успел его получить». Он помрачнел. «Допустим, но что натворил этот несчастный?» «Он». Я замер, пытаясь подобрать слова. Мне надо было допросить этого человека, но он, услышав, что им интересуется полиция, пустился на утек. Разумеется, мне это показалось подозрительным. Я кинулся за ним в погоню. Остальное вы видели своими глазами. «Почему вы убегали от него, мистер?» — посмотрел сержант на продолжавшего лежать на тротуаре Мура. «Моя фамилия Мур. Я работаю на таможне вокзала. Это я уже понял по вашей форме. Ответьте, почему вы пустились в бега? Мне показалось, что этот мистер испытывает ко мне неприязнь и хочет меня побить. Вы же видели, как он сбил меня с ног», — запричитал ирландец. «Это был неплохой прием», — кивнул сержант. «Мистер Мур, вы как, не пострадали?» «Еще не понял. У меня точно разбиты колени, видите, брюки порваны и выступила кровь», — пожаловался Мур. «Да, вам знатно досталось. Кажется, мне становится дурно. Мне нужна медицинская помощь. С вашего разрешения, я поищу врача». «Задержите его», — воскликнул я. «На каком основании?» — удивился сержант. «Я же говорю, он пытался удрать от полицейского. Мистер, вы так и не доказали, что служите в Скотланд-Ярде, чего тогда требуете от несчастного таможенника-ирландца?» — покачал головой полицейский из Сити. «Вид у вас, скажу прямо, не самый внушающий доверие. Будь я на месте этого бедолаги, и сам бы убежал от вас без оглядки. Вы же видите, он врет. Не знаю пока, в чем дело, но совесть его нечиста. Я требую задержать этого мужчину или сделаю это сам», — завопил я. Сержант ухмыльнулся. «Боюсь, вы не в том положении, чтобы качать тут права. Здесь территория полиции Сити, и это я вас задерживаю. А мистер Мур волен ступать куда ему будет угодно. Так я могу пойти?» — обрадовался ирландец. «Разумеется», — довольно кивнул сержант. Я нахмурился. «Мистер Мур никуда не пойдет». «Это еще почему?» — удивился сержант. «Потому, что ему потребуются носилки», — хмыкнул я и врезал ирландцу по башке дубинкой. Мур охнул и свалился без чувств. Я бросил дубинку на мостовую, повернулся к сержанту и выставил вперед руки. «Можете надеть на меня наручники, но этого типа отпускать нельзя. Пеняйте на себя, мистер Лестрит. Видит Бог, я этого не хотел. Меня потащили в полицейское управление Сити, где нарочно бросили в камеру к разного рода отребью. В ней находилось с дюжину сидельцев, двое яростно чесались, почти до крови расцарапывая кожу в самых разных местах, и я понял, что у меня появились все шансы подхватить чесотку. Еще один надсадно кашлял, оставляя на ладонях кровавые сгустки. Ну вот еще и тубика для полноты набора не хватало. Дверь скрипнула, появился незнакомый констебль. «Лестрит», — позвал он. «Я, выходите». «Слава богу», — промолвил я, косясь на чахоточного. «Меня привели в кабинет, где за столом восседал арестовавший меня сержант. Рядом расположился злющий Брэдстрит. «Приношу извинения, мистер Лестрит, что так получилось?» — вздохнул сержант. «Я был обязан установить вашу личность». Сержант связался со Скотланд-Ярдом по телеграфу. «Пришлось бросать все дела и мчаться сюда, чтобы выслушивать о вас, Лестрит, всякое и краснеть». «Спасибо, Брэдстрит», — кивнул я. «Какого вас сюда понесло?» — буркнул он. «Я занимался делом пропавшего Рейли», — признался я. Брэдстрит напрягся. «Не помню, чтобы я вам его поручал. Я проявил инициативу». «Вы слышали?» — инспектор посмотрел на сержанта. «Оказывается, он инициативу проявил». Тот ухмыльнулся. «Все, Лестрит», — продолжил инспектор. «Вы меня окончательно допекли. Мое терпение лопнуло. Возвращаемся на службу, и я отправляю вас на ловлю бездомных собак. Но, мистер Брэдстрит, никаких «но». Я сказал, еще одно слово, и больше вашей ноги в Скотланд-Ярде не будет. Начальство меня поймет». Взорвался недовольный инспектор. Крыть было нечем. «По факту я действительно накосячил. Простите, что устроили на ваших глазах эти разборки», — вздохнул Брэдстрит, продолжая виновато глядеть на сержанта. «Ничего страшного, подчиненные», — ухмыльнулся тот. «Нужно держать их в кулаке, чтобы не распустились. А этот Мур, надеюсь, он не станет подавать на нас жалобу», — заволновался Брэдстрит. «Ему пока не до жалоб». Лестрит так приложил его дубинкой, что Мур только охает и крехает. «Но когда ему станет лучше, я лично его предупрежу, чтобы держал язык за зубами. Нечего этим ирландцам портить жизнь приличным британским джентльменам. Аллилуйя! Я ваш должник», — облегченно выдохнул Брэдстрит. «Поехали, Лестрит».